Эпизод первый. Почему в книжном магазине продаются зонтики? Было 17 января 1995 года, когда случилось великое землетрясение Хантинавадзи. Город Амагасаки тоже пострадал, хотя и не столь сильно, как Кобе, Нисиномия и остров Авадзи. По телевидению об этом почти не рассказывали, но жители испытали огромное потрясение. Царил настоящий ужас. Дом неподалеку полностью разрушился. Были и человеческие жертвы. В магазине все книги упали с полок. Все стекла разбились, а его северная стена частично обрушилась. Мы жили над магазином, и во время дождя вода лилась прямо в комнаты. На втором этаже постоянно было мокро. Оставаться там, не отремонтировав стену, стало невозможно. Но когда я увидела смету от строительной компании, у меня чуть не остановилось сердце. Знаешь, сколько стоил ремонт? 8 миллионов! Разумеется, такую сумму собрать не так просто. Я уже брала в банке деньги на открытие магазина, и еще один кредит мне бы не дали. Однако нужно было что-то делать. Я собрала все свои сбережения, выбила все, что могла из страховки, и сумела все-таки отремонтировать дом, не влезая в долги. И тогда я вдруг поняла, как раньше уже не будет. Мы на краю пропасти. По торговым улицам ходило уже не так много людей. На смену маленьким книжным магазинам, вроде нашего, приходили крупные сети, и покупателей становилось все меньше. А потом еще и землетрясение. Если бы мы ничего не предприняли, пришлось бы закрыть магазин. Он достался мне в наследство от отца и матери, поэтому я просто не могла его потерять. Я больше всего на свете люблю книги. Кроме того, все еще оставались люди, которые хотели покупать книги именно в Кобаяси. Пока они есть, магазин продолжает жить. Однако книги уже не приносили достаточно денег, чтобы оставаться на плаву. Мне нужны были новые идеи. Я напряженно размышляла о том, как сохранить магазин. И однажды мое внимание привлекла статья в журнале. Я до сих пор хорошо ее помню. Журнал назывался «Президент». В нем опубликовали интервью с Хиденбоу Хаяси, президентом компании «Шу Селекшн», производящей зонты. В молодости он, похоже, владел множеством заведений, от клиник до ресторанов. А когда ему исполнилось 40, Хаяси решил продать все и посвятить себя зонтикам. Первое время ему в основном поручали производить товары для дорогих зарубежных брендов. Хотя Хаяси получал множество прибыльных заказов, ему всегда хотелось придумать что-то свое. Он видел, что зонты, произведенные за 1500 иен, продавались известными компаниями за десятки тысяч. А сколько таких дорогих зонтов человек покупает за жизнь? Президент Хаяси хотел, чтобы сделанными им зонтиками пользовались люди по всей Японии. Он долго-долго вынашивал планы и, наконец, отважившись на решительный шаг, перенес завод в Китай. Теперь он мог производить зонты высокого качества по удивительно низким ценам. В то время складной зонт в среднем стоил 3000 йен. Хаяси поставил своей целью сделать зонтик лучшего качества за 500 йен, дешевле, чем поездка на такси. Для этого он тщательно подобрал материалы и наладил производственные линии. Так появился на свет Super Value 500 — уникальный складной зонт. Вот о нем и написали статью. Прочитав ее, я поняла — вот оно! Меня впечатлило то, как оригинально мыслил президент Хаяси, и я подумала, что в моем магазине его зонты были бы нарасхват, и решила действовать немедленно. Найдя номер телефона, я позвонила в компанию «Шу Селекшн». «Здравствуйте, я бы хотела продавать ваши зонты в своем магазине». «У вас магазин аксессуаров?» «Нет». «Магазин бытовых товаров?» «Нет». «Какой же у вас магазин?» «Книжный». Человек, с которым я разговаривала, на мгновение потерял дар речи. «Мы еще никогда не продавали зонты в книжном магазине», — наконец проговорил он. «Значит, это будет первый в Японии книжный магазин, где продаются ваши зонты», — тут же ответила я. Наверное, он услышал отчаянную решимость в моем голосе, поскольку два дня спустя из Токио приехал сотрудник компании. Сейчас он уже солидный предприниматель, а тогда выглядел совсем юным и не очень опытным. Кажется, было около 6 часов вечера. Я стала с жаром объяснять ему, почему хочу продавать зонты в своем магазине. А когда закончила, часы показывали 8. Я говорила 2 часа подряд. Тогда юноша, который все это время слушал меня молча, наконец произнес: «Я понимаю, что вы чувствуете». «Отлично», — подумала я. «Мой энтузиазм его заразил». Однако затем он сказал: «И все же я не вижу в вашей затее перспектив». «Как же так?» Мой пыл начал угасать. Я сижу в магазине уже 2 часа, и пришло только 3 покупателя. Разумеется, он был прав. Не в бровь, а в глаз, как говорится. С другой стороны, иногда по вечерам в магазины вовсе никто не заглядывал, так что 3 покупателей следовало считать удачей. Он продолжал: «Извините, но с таким количеством клиентов продавать зонты вы не сможете. В отличие от книг, зонты не подлежат возврату. Вам придется сразу выкупать у нас товар. Думаю, владелица книжного магазина, привыкший получать книги от издательств без предварительной оплаты, это будет не под силу. Для нашей компании, возможно, договор с вами оказался бы выгоден, но для Кобаяси риск слишком высок. Советую вам отступить». Он говорил откровенно, и хотя его слова меня слегка задели, я не могла не признать его правоту. Тем не менее, мое желание продавать зонты лишь усилилось. Все потому, что у меня сложилось приятное впечатление и об этом юноше, и о компании, которую он представлял. В конце концов, он приехал из самого Токио, и если бы вернулся в Освояси, ничего не продав, наверняка остался бы в убытке. И все же он отказывался заключать со мной договор. Он был честен, и, скорее всего, в этом следовал корпоративным принципам. Я все больше проникалась к Шу Селекшн. Кроме того, юноша не знал, что я управляла книжным магазином уже много лет. Хотя он находится вдали от оживленных торговых районов, мне удавалось продать достаточно книг, чтобы получить признание издателей. Так что битву за зонтики я проигрывать тоже не собиралась. Я согласилась на условия полной предоплаты и настаивала на том, чтобы мне дали хотя бы один шанс. «Хорошо, вы умеете убеждать. Однако мы не хотим, чтобы наши товары просто выставлялись на продажу. Мы хотим, чтобы вы объясняли покупателям, чем хороши наши зонты. Вы справитесь, госпожа Кобаяси?» «Нашел у кого спрашивать», — подумала я, хотя вслух этого не сказала. В моем магазине не было ни одной книги, которая бы продавалась сама собой. «Я люблю знакомить покупателей с хорошими товарами», — заявила я. Только тогда он согласился продать мне минимальную партию. Вскоре в Кобаяси прибыло 250 зонтов. Было начало мая, время года, когда дождей меньше всего. Однако мне не оставалось ничего другого, кроме как продать все зонтики и убедить производителя, что мне, как продавцу, можно доверять. Я начала рекомендовать их людям, зашедшим в магазин. «Решила продавать зонтики. И они чудо как хороши», — говорила я покупателям, заглянувшим за свежими журналами, и открывала зонт. «Да, хороший зонтик. Я возьму его. Сколько он стоит?» — спросил один мужчина. 500 йен», — ответила я. «Надо же, как дешево», — обрадовался он. Так, рекомендуя постоянным клиентам зонты, я продавала их один за другим. Однако в магазин приходило не так много людей, и однажды поток должен был иссякнуть. Тогда я решила выйти за пределы своего книжного. Я сложила книги и зонтики в тележку для доставки и с грохотом покатила ее по торговой улице. В местных магазинах все друг друга знают, и многие подходили поинтересоваться, что случилось, почему у вас зонтики в тележке. Теперь у меня они тоже продаются. Везу показать их нескольким покупателям. На самом деле смотреть на них, конечно, никто не горел желанием. Зонты? Вот он, интерес, которого я ждала. Я тут же достала один зонт, раскрыла его и пояснила. У него 16 спиц, поэтому он очень крепкий. Как думаете, сколько он стоит? Около 2000? Нет, всего лишь 500 йен. Дешево. Есть вот такой для мужчин, а вот детский. Тогда я возьму сразу 3. Себе, отцу и дочери. Можно? Да, конечно. В магазине у меня еще есть. Вот так понемногу и распродавала зонты. Неделю я катала тележку по торговому району, пока не разошлись все 250. Я позвонила в компанию Shoe Collection и сообщила, что все зонты проданы, чем вызвало немалое удивление. Некоторое время спустя я получила новую партию, однако вскоре возникли трудности. Почти все в торговом районе приобрели такие зонты, и те перестали продаваться. Знаешь почему? Я ведь сама хвалила их за прочность. Крепкий зонт служит очень долго, а 2-3 одинаковых никому не нужны. Похоже на кульминацию истории в Рокуго, верно? Ведь наступил сезон дождей. Казалось бы, самое время продавать зонты. Мне надо было что-то придумать. И вот однажды в магазин зашел мужчина с обгоревшим на солнце лицом. «Вы уже открыли пляжный сезон?» — спросила я. «Нет, я обгорел, продавая ношеную одежду на ярмарке», — ответил он. «На ярмарке, значит?» Я заинтересовалась и стала задавать один вопрос за другим. «Могут ли туда приходить владельцы магазинов?» «Да, половина продавцов и есть владельцы магазинов». Я попросила номер телефона, по которому можно узнать подробности, и немедленно позвонила. В то время перед станцией Амагасаки был большой пустырь. Потом на нем построили пивоваренный завод, а сейчас там торговый центр. Но когда-то на пустыре проводились самые крупные воскресные ярмарки в Западной Японии. Я решила, что попытка не пытка, и подала заявку. В назначенный день я погрузила в машину зонты и попросила папулю, так я зову мужа, меня отвезти. Глядя на соседние киоски, мы похожим образом оформили свой. Затем папуля уехал открывать книжный магазин, а я осталась на рынке. Поначалу ко мне никто даже не подходил. Думаю, на меня не обращали внимания, поскольку было солнечно. Я быстро сообразила. Если сидеть сложа руки, ничего не продам. Решив что-нибудь предпринять, я открыла и закрыла зонтик. «Пожалуйста, взгляните на этот зонт», — сказала я. Мои слова произвели потрясающий эффект. Несколько посетителей тут же повернули головы и посмотрели на меня. Не теряя времени, я объяснила, чем хорош зонт, и назвала цену. Несколько штук были куплены сразу. А когда заинтересовывается хотя бы один человек, другие тоже останавливаются полюбопытствовать. От покупателей не было отбоя. Зонты продавались один за другим. Однако после 2 часов работы возникла проблема. Да, туалет. В других киосках продавцы работали по 2 или 3. Я всегда задавалась вопросом, почему? Ведь места для торговли отводились совсем небольшие. И вот, наконец, поняла. К тому же туалет находился довольно далеко. Терпеть я уже не могла, поэтому попросила продавца из соседнего киоска присмотреть за товаром. Он согласился со словами: «Если придет покупатель, я продам ему зонт. 16 спиц, невероятно прочный, а стоит всего 500 йен. Я все утро слушал, как вы это объясняете, и уже выучил наизусть». К моему возвращению сосед успел продать 4 зонта. В тот день я работала с 10 утра до 4 часов дня без перерыва. Знаешь, сколько зонтов мне удалось продать? 200 штук на 100 тысяч йен. Неплохо, да? Однако у меня были смешанные чувства. Почему? Я вдруг осознала, что успех торговли зависит от места. Многие годы я отказывалась это признавать. Я упрямо верила, что удачное местоположение можно заменить упорством и смекалкой, ведь мне удавалось держать магазин, стоящий на почти безлюдной улочке. Но тогда я поняла, что продала так много зонтов только благодаря киоску на оживленной ярмарке. Однако переместить Кабаяси я не могла. Хотя покупателей в нем немного, на такие крайние меры я бы не пошла. Тогда я решила, что продолжу управлять книжным магазином, а время от времени буду продавать зонты в людных местах. С тех пор по воскресеньям я ездила торговать зонтами. Я побывала на разных ярмарках, не только в Амагасаке, но и в Кобе, Осаке и Киото. Повсюду зонтики быстро раскупались. Но через несколько месяцев я узнала кое-что важное. Знаешь что? Ярмарки в дождливые дни отменяются. Тебе это, наверное, кажется очевидным. А вот я искренне удивилась, когда впервые торговый день отменили из-за дождя. Ведь в такую погоду зонты должны продаваться лучше всего. Разве иронично, что именно в дождливые дни я не могла торговать зонтами? Впрочем, мне было не до смеха. Примерно тогда же я получила звонок из торгового центра Sunshine Wharf в районе Хигасинада, Кобе. Он вырос на месте паромного причала и в то время еще не пользовался большой популярностью. Раз в месяц там проводилась ярмарка, в которой я иногда участвовала. Руководство торгового центра заметило, что дело у меня идет бойко. «Это же вы продаете зонты. У вашего киоска всегда много людей. У нас есть предложение», — произнес голос в телефоне. Впервые я для кого-то была не владелицей книжного магазина, а продавцом зонтов. «Между двумя корпусами нашего торгового центра есть крытый переулок, и мы сделали там помещение для магазинов. Арендная плата немного выше, чем на ярмарке, зато работать можно будет даже в дождь, и площадь больше. Не хотите ли вы торговать там каждую неделю? Мы рассчитываем привлечь много посетителей». К счастью, у арендодателей не было на примете других торговцев зонтами, поэтому пригласили меня. Мне их идея понравилась. Прежде всего потому, что дождь больше не будет помехой. Кроме того, я могла не перевозить товар с места на место, что всегда было довольно утомительно. С тех пор я продавала зонтики в одном и том же месте, лишь иногда выезжая куда-нибудь на особые мероприятия. Впрочем, почивать на лаврах было рано. Большинство людей попросту проходили мимо скромного магазинчика зонтов, да и посетители отличались от тех, кто приходит на воскресные ярмарки ради атмосферы праздника. Требовалось как-то привлечь к себе внимание. Я решила положиться на силу слова. Сначала я установила у входа флаги с той же надписью, что здесь. Те самые зонты, о которых все говорят. Предполагалось, что, увидев ее, человек подумает: «Интересно, почему же все говорят об этих зонтах?» Хотя, конечно, говорила о них в основном я. Еще посетитель должен был подумать: «Те самые зонты — это какие?» Заинтригованные, люди подходили ко мне с этими вопросами и чаще всего покупали зонт, выслушав мои объяснения. Затем я написала такой текст. «Зонт — это выражение любви. Он не даст вам промокнуть под холодным дождем и спасет от палящих лучей солнца. Наши зонты тщательно продуманы. Вот почему я искренне верю, что зонт — это любовь». Сильные слова, да? Возможно, не скромные, но я и правда так думаю. И многие люди, увидев эти слова, проявляют интерес. Я стала продавать зонтики, чтобы поддержать свой книжный магазин, и занимаюсь этим уже 13 лет. Я люблю книги, но и зонтики тоже полюбила. Изначально я лишь хотела сохранить магазин, однако никогда не считала возможным работать спустя рукава. Думаю, и производитель вряд ли желает, чтобы его творение продавал кто попало, пусть даже на карту поставлены доходы сотрудников, к которые усердно работали над созданием этих зонтов. Я и сама не смогла бы продавать то, что мне на самом деле неинтересно. Ведь очень важно верить в идеи того, кто вещь придумал. Поэтому время от времени владелица книжного превращается в хозяйку магазина зонтов. Дайхан сейчас предлагает разным книжным магазинам продавать и другие товары. Однако я каждый раз отказываюсь. Не могу продавать то, что создали какие-то незнакомцы. Книжные магазины нынче испытывают трудности, но торговать только ради дополнительных денег для меня означает проявлять неуважение к покупателям. Извини, я отклонилась от темы. В любом случае, если долго работаешь на одном месте, с каждым днем встречаешь все больше знакомых лиц. Сейчас 2/3 людей, заходящих в магазин, — постоянные покупатели. Здесь случается много интересного. Но эти истории расскажу как-нибудь в другой раз. Я словно попала на выступление мастера Рокуго. С другой стороны, я поняла, насколько серьезно Юмико относится к своей работе. Я невольно задумалась. А что насчет меня? Я не особенно горела своим делом, не очень любила книги и компанию, в которой работала. «Моя история тебя утомила?» — обеспокоенно спросила Юмико, глядя на мое задумчивое лицо. «Вовсе нет. Просто у меня нет такой страсти к работе, как у вас». «Это нормально. Ты ведь только в начале пути». «Думаю, в моем случае проблема не в этом. С работой все так же, как с людьми. Ничего страшного, если влюбляешься в нее постепенно. Или ты из тех, кто влюбляется сразу, Рика?» «Нет, что вы!» — торопливо возразила я. «Тогда не спеши. Вспомни про зонтики. Я начала их продавать, чтобы поддержать книжный магазин. А теперь я люблю зонты почти так же сильно, как книги». «Да, люблю. Понимаю. Но вряд ли у меня так получится». «Почему вряд ли?» «Что? Почему ты думаешь, что у тебя не получится?» — мягко спросила Юмико. «Это же я. А по-моему, Рика, тебе многие могли бы позавидовать. Так почему ты в себя не веришь?» «Простите. Тебе не за что извиняться». «Мне стало стыдно». «Рика, почему бы тебе не начать с того, чтобы лучше узнать?» «Лучше узнать?» «Именно. Чтобы влюбиться, сначала нужно человека узнать. То же самое и с продажей зонтов. Если не узнаешь все о зонте, который продаешь, ничего не выйдет. Например, этот зонт сделан из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Ручка у него из углерода, а не из нержавеющей стали. Вот почему он так хорош. Чтобы продать его, нужно все это знать. И постепенно зонтики начинают нравиться все больше и больше». «Да, я поняла. Прежде всего, найди то, что тебе нравится в работе, в агентстве, в людях. Достаточно какой-нибудь одной хорошей черты. И влюбись в это. Тогда ты, естественно, захочешь узнать больше. Раз тебе посчастливилось попасть в Дайхан, нужно полюбить свое дело и окружающих. Иначе ты будешь напрасно тратить время». Конечно, Юмико была права. В любую погоду и с любым настроением почти весь день мы проводим на работе. Если она не доставляет удовольствия, то значительная часть жизни будет потрачена впустую. Тогда я решила каждый день искать что-то хорошее в своей работе и людях вокруг меня. Я вышла из магазина Кабаяси, переполненная энергией. Как бы описать это ощущение? Я словно зарядилась, будто аккумулятор. Такой душевный подъем я испытала впервые после прихода в Дайхан. Было уже около половины второго. Я вспомнила, что еще не обедала. А затем увидела впереди начальника Накагаву, не спеша идущего по тротуару. «Вижу, встреча прошла как нельзя лучше», — сказал он. «Да». «Может, тогда сходим на обед?» «Да», — с готовностью ответила я. Я не сомневалась, что Накагава специально не стал обедать в одиночку и ждал меня, а потом как бы случайно оказался неподалеку. О том, что случилось в магазине Кабояси, он не спрашивал. Все-таки он хороший человек. Вот так мне удалось сразу же найти что-то хорошее. Как ни странно, когда я начала постоянно искать что-то хорошее в работе и в людях вокруг меня, мое мировоззрение вдруг изменилось. Мне очень повезло, так я стала думать. Сейчас много взрослых, умудренных опытом людей обучали меня, неумеху, тратя свое время и не получая никакой прибавки к зарплате. С этой точки зрения Дайхан — замечательная компания. Она несколько старомодна, однако, как выразилась Масами из Бунэцудо, плохих людей в ней не встретишь. Когда я привыкла к Осаке, она стала не такой уж и страшной. Прежде всего, еда там дешевле и вкуснее, чем в Токио. Жить одной мне понравилось даже больше, чем я ожидала. Квартира, снятая для меня агентством, оказалась гораздо просторнее и удобнее комнаты в отеле. К тому же она находилась всего в 4 остановках от Умэды. Перед станцией было множество магазинов и киосков. Я могла покупать и сравнивать мороженое из разных комбини. В нескольких минутах ходьбы располагался парк. Я хотела узнать больше о своей работе и людях вокруг. Довольно скоро выяснилось, что мне следует лучше разбираться в книгах. Я стала приходить на работу пораньше и читать газеты. Точнее, рекламу книг. Мне сказали, что первое представление о популярной литературе можно получить, просто взглянув на рекламные объявления о книгах, которые публикуются каждый день. С обычных газет я переключилась на специализированные журналы, вроде «Литературного вестника» и «Новой литературы». Многое в статьях мне было непонятно, поэтому я донимала вопросами начальника Накагаву. Со временем, понемногу, я начала понимать проблемы книгоиздания. Затем я решила читать книги, пока еду в электричке. Прежде я читала очень мало, и в разговоре с сотрудниками книжного магазина частенько обнаруживала свою катастрофическую неосведомленность. Я снова заглянула в Кабояси и попросила совета, какие книги лучше читать тому, кто в них совсем ничего не смыслит. Юмико порекомендовала серию под названием «100 лет литературы». Это антология. В каждый том включались 3 повести японских или зарубежных авторов, сюжет которых так или иначе связан с одним и тем же иероглифом. Всего, как я узнала от Юмико, вышло 100 таких книг. Она порекомендовала мне эту серию, потому что короткую повесть или рассказ можно прочесть в дороге. Книги показались мне сложными для новичка, но я решила попробовать. К тому же, когда я заканчивала один том, у меня появлялся повод сходить в магазин Кабояси за следующим. Первой я взяла книгу с темой «Восхищение». В нее вошли 3 рассказа. «Школьница» Осаму Дадзая, «Дениза» Реймона Радиге и «Конец времени» Йоко Кусаки. Стыдно признаться, но на тот момент я не читала ни одного произведения этих авторов, даже Осаму Дадзая. Честно говоря, о Радиге и Йоко Кусаки я раньше и вовсе не слышала. Заинтересовавшись, я нашла биографии всех 3 писателей. Радиге умер от болезни в возрасте 20 лет. Йоко Кусака покончила жизнь самоубийством в 21 год. Они оба умерли, когда были моложе меня. Осаму Дадзай скончался в 39 лет, но в 20 тоже пытался покончить с собой. Какое уж тут восхищение! Однако, прочитав книгу, я восхитилась школьницей Осаму Дадзая. Неужели мужчина может так хорошо понимать чувства девушек? Я настолько увлеклась чтением, что чуть не пропустила свою электричку. Радиге вызвал недоумение, а Йоко Кусака очень удивила. Не верилось, что такое написала девушка моложе меня. Так, в возрасте 22 лет, я начала знакомиться с литературой. Конечно, читала я по черепашьи медленно, а поездки были короткие, поэтому на один рассказ уходило несколько дней. Две недели спустя за мной закрепили книжные магазины. Основным оказался Бунэцудо в Дадзиме, где я стажировалась. Когда я зашла поздороваться, управляющий Янагихара встретил меня с улыбкой. «А я все думал, поручат ли вам наш магазин?» «О, правда? Приятно слышать». «У меня просто было предчувствие. Я не сказал, что обрадован», — последовал хлесткий ответ. Янагихара родился и вырос в Токио, но в Осаке жил уже довольно долго. Еще две недели назад я бы, возможно, промолчала, однако за прошедшее время я немного освоилась и поняла, что подобные колкости в Осаке считаются своего рода выражением дружелюбия. Если бы Янагихара действительно меня недолюбливал, он бы не стал подшучивать. «Ох, а я-то думала, что вы мне будете рады», — я притворилась расстроенной. Как я выяснила, такая игра необходима для бизнеса, поэтому решила, что хуже все равно не станет. «Шучу. Я очень рад вас видеть», — отозвался Янагихара, будучи весьма опытным игроком, и обмен остротами успешно завершился. К нам подошла Масами. «А, Амори, это вы. Значит, вам поручили наш магазин?» «Да, простите, так получилось». «Ну надо же!» Масами изобразила разочарование и покачала головой. В Осаке выражали расположение и так тоже, наверное. «Вряд ли я могу рассчитывать на ваше доверие, но все-таки прошу вас проявить снисходительность». Я глубоко поклонилась. Масами засмеялась и протянула мне руку. «Ладно, так и быть. Теперь буду снисходительна». Я обеими руками сжала ее ладонь. Помимо Бунэцудо, мне поручили еще 3 магазинов, большей частью в маленьких городках, в том числе и Кобаяси. Я с нетерпением ждала возможности туда съездить, а до тех пор решила усердно работать. В течение следующей недели я посещала магазины с начальником Накагавой. Все отчетливее я понимала, как нелегко выжить маленькому книжному. Их владельцы стараются изо всех сил, но продавать больше никак не выходит. При этом остальные магазины были крупнее, чем Кобаяси, и располагались в более удачных местах. Стало ясно, почему он в таком затруднительном положении. Тогда мне захотелось узнать, откуда у Юмико столько жизнелюбия и стойкости, и почему вообще она решила взять на себя управление книжным магазином. У меня накопилось много вопросов. И неделю спустя я, наконец, смогла посетить Кобаяси.